Предисловие. Считаю своим долгом предуведомить читателя, что «Алхимик» – книга символическая, чем и отличается от «Дневника мага», где нет ни слова вымысла. 11 лет жизни я отдал изучению алхимии. Уже одна возможность превращать любой металл в золото или найти эликсир бессмертия достаточно соблазнительно для всякого, кто делает первые шаги в магии. Моим воображением, признаюсь, в особенности завладел эликсир, ибо пока я не осознал и не прочувствовал существование Бога, сама мысль о том, что когда-нибудь все закончится навсегда, казалась мне непереносимой. Так что, узнав о возможности создать некую жидкость, способную на многие-многие годы продлить наше земное бытие, я решил всецело посвятить себя ее изготовлению. Это было в начале 70-х, накануне последовавших затем глубоких преобразований, когда еще не было серьезных работ по оккультным наукам. Подобно одному из героев этой книги, я тратил все свои скудные средства на приобретение книг по алхимии, изданных за границей, и все свое время на изучение сложного символического языка. В Рио-де-Жанейро мне удалось разыскать нескольких ученых, всерьез занимавшихся великим творением, но от встречи со мной они уклонились. Познакомился я и с теми, кто именует себя алхимиками, владеют соответствующими лабораториями и готовы открыть каждому тайны своего искусства, только, разумеется, за баснословные деньги. Сейчас для меня совершенно очевидно, что на самом деле они ровным счетом ничего не смыслят в том, в чем считают себя знатоками. Мое усердие и рвение уходили впустую. Мне не удавалось ничего из того, о чем на замысловатом языке говорилось в учебниках алхимии, пестрящих символами на каждом шагу – солнцами, лунами, драконами и львами. И мне все время казалось, что я двигаюсь не в том направлении, ведь сам по себе символический язык открывает широчайший простор для неправильных толкований. В 1973 году, в отчаянии от того, что не продвинулся в своих студиях ни на пять, я совершил чрезвычайно легкомысленный поступок. В ту пору департамент образования в штате Мату-Гроссу пригласил меня вести занятия по театральному искусству, и я решил поставить в студенческом театре-студии спектакль на тему «Изумрудной скрижали» с участием моих студентов. Даром мне это не прошло, и подобные эксперименты, вкупе с иными моими попытками утвердиться на зыбкой почве магии, привели к тому, что уже через год я на собственной шкуре убедился в правдивости поговорки «Сколь веревочки не виться», а конец будет. Следующие 6 лет все, что имело отношение к мистике, вызывало у меня лишь скептическую ухмылку. В этом внутреннем изгнанничестве я сделал для себя несколько важных выводов. Мы принимаем ту или иную истину лишь после того, как вначале всей душой ее отвергнем. Не стоит бежать от собственной судьбы, все равно не уйдешь. Господь взыскивает строго, но и милость его безгранична. В 1981 году в мою жизнь вошел Рам, и я познакомился с учителем, которому суждено было вернуть меня на предназначенную мне стезю. В дополнение к тем знаниям, которые я от него получал, я вновь на собственный страх и риск взялся изучать алхимию. Однажды вечером, после изнурительного телепатического сеанса, я спросил, Почему алхимики выражаются так сложно и расплывчато? «Существуют три типа алхимиков», — ответил он. «Одни тяготеют к неопределенности, потому что сами не владеют своим предметом. Другие знают его, но знают также и то, что язык алхимии направлен к сердцу, а не к рассудку. А третьи, — спросил я, — третьи — это те, кто и не слышал об алхимии, но кто сумел всей своей жизнью открыть философский камень». И после этого мой учитель, относившийся ко второму типу, решил давать мне уроки алхимии. Вскоре я понял, что ее символический язык, столько раз сбивавший меня с толку и так меня раздражавший, это единственный путь постичь душу мира или то, что Юнг называл коллективным бессознательным. Я открыл свой путь и знаки Бога, те знаки истины, которые мой интеллект прежде отказывался принимать из-за их простоты. Я узнал, что задача достичь великого творения не есть удел горстки избранных, она адресована всему человечеству, населяющему эту планету. Не всегда, разумеется, великое творение предстает перед нами в виде яйца и флакона с жидкостью, но каждый из нас, несомненно, способен открыть душу мира и погрузиться в нее. Вот почему «Алхимик» — книга символическая, и на ее страницах я не только излагаю все, что усвоил по этому вопросу, но и пытаюсь воздать должное тем великим писателям, которые смогли овладеть всеобщим языком — Хемингуэю, Блейку, Борхесу. Сходный эпизод есть в одном из его рассказов, где действие происходит в средневековой Персии. Мальбу, Тагану и другим. В завершении чересчур, может быть, пространного предисловия, и чтобы пояснить, кого относил мой учитель к алхимикам третьего типа, приведу историю, которую он же поведал мне как-то в лаборатории. Однажды Пречистая Дева с младенцем Христом на руках спустилась на землю и посетила некую монашескую обитель. Исполненные гордости монахи выстроились в ряд, каждый по очереди выходил к Богоматери и показывал в ее честь свое искусство. Один читал стихи собственного сочинения, другой демонстрировал глубокие познания Библии, третий перечислил имена всех святых. Итак, каждый из братьев в меру сил своих и дарований чествовал Деву и младенца Иисуса. Последним среди них был смиренный и убогий монашек, который не мог даже затвердить наизусть тексты Священного Писания. Родители его были люди неграмотные, бродячие циркачи, и сына они только и научили, что жонглировать шариками и показывать всякие нехитрые фокусы. Когда дошел черед до него, монахи хотели прекратить церемонию, ибо бедный жонглер ничего не мог сказать Пречистой Деве, а вот опозорить обитель мог вполне. Но он всей душой чувствовал настоятельную необходимость передать Деве и младенцу какую-то частицу себя. И вот, смущаясь под укоризненными взглядами братьев, он достал из кармана несколько апельсинов и принялся подбрасывать их и ловить, то есть делать то единственное, что умел – жонглировать. И только в эту минуту на устах Христа появилась улыбка, и он захлопал в ладоши. И только бедному жонглеру протянула Пречистая Дева своего сына, доверив подержать его на руках. Автор.